Глава третья. Букалические мечты Арно Дютиля. Конетабль де Монморанси, выкупленный королем из плена, только накануне вернулся в Париж и первым делом отправился в Лувр, дабы разведать, не пошатнулось ли его прежнее могущество. Но Генрих II принял его холодно и строго, и тут же в его присутствии воздал хвалу способностям герцога де Гиза, который, как он сказал, если не спас, то во всяком случае приостановил утраты государства. Конетабль, бледный от гнева и зависти, надеялся найти хоть какое-нибудь утешение у Дианы де Пуатье, но и она приняла его с холодком. Тогда Монморанси пожаловался на такой прием и сказал, что его отсутствие, вероятно, пошло на пользу некоторым господам. «Помилуйте», — скривила рот в злобной усмешке госпожа де Пуатье, — «вы, наверное, уже слышали последнюю парижскую прибаутку». «Я только что прибыл, сударыня, и ничего еще не слышал», — пробормотал конетабль. «Так вот, что твердит на все лады эта подлая чернь. В день святого Лорана не вернешь то, что выпало из кармана». Конетабль позеленел, откланялся герцогине и, не помня себя от бешенства, вышел из Лувра. Придя в свой кабинет, он швырнул на пол шляпу и взревел: «О, эти короли, эти женщины, неблагодарные свиньи, им подавай только успехи!» «Ваша светлость», — доложил слуга, — «там какой-то человек хочет с вами поговорить». «Пошлите его к черту!» — откликнулся коннетабль. «Мне не до приемов. Пошлите его к господину де Гизу. Ваша светлость, он только просил меня, чтоб я назвал вам его имя, а зовут его Арно Дютиль». «Арно Дютиль?» — вскричал коннетабль. «Это другое дело, впустить». Слуга поклонился и ушел. «Этот Арно, — подумал коннетабль, — ловок, хитер и жаден, а помимо прочего лишен всякой совести и щепетильности. О, вот если бы он мне помог отомстить всем этим мерзавцам! А, впрочем, какая от мести выгода? Нет, он должен мне вернуть милость короля». Он знает много. Я уж хотел было пустить в ход тайну Монтгомери, но если Арно придумает что-нибудь похлеще, тем лучше для меня. В этот момент ввели Арно Дютиля. В лице плута отразились и радость, и наглость. Он поклонился конетаблю чуть не до земли. «А я-то думал, что ты попал в плен», — сказал ему Монморанси. «Так оно и было, ваша светлость», — ответил Арно. «Однако же ты улизнул, как я вижу». «Да, ваша светлость, я ему платил, но только особым способом, обезьяньей монетой. Вы прибегли к своему золоту, а я к своей хитрости, вот мы и оба теперь на свободе». «Ну и наглец ты, братец», — заметил коннетабль. «Никак нет, ваша светлость, все это дело житейское, я просто хотел сказать, что человек я бедный, вот и все». «Хм», — проворчал Монморанси. «Чего же ты от меня хочешь? Деньжонок, а то я совсем поистратился». «А почему это я должен снабжать себя деньгами?» — снова спросил коннетабль. «Придется уж вам раскошелиться, заплатить мне, ваша светлость». «Платить? А за что?» «За новости, которые я вам принес». «Еще посмотрим, какие новости, и мы посмотрим, какая будет плата». «Наглец! А если я тебя повешу? Малоприятная мера, которая заставит меня высунуть язык, но уж никак его не развяжет. Мерзавец отменный, что и говорить, но пусть уж он считает себя незаменимым», — подумал Монморанси, а вслух сказал: «Ладно, я согласен». «Монсеньор очень добр», — ответил Арно, «и я позволю себе напомнить вам ваше благородное обещание, когда вы будете расплачиваться за понесенные мною расходы». «Какие расходы?» — удивился коннетабль. «Вот мой счет, ваша светлость», — поклонился Арно, подавая ему тот самый знаменитый документ, который разрастался у нас на глазах. Ан де Монморанси бегло просмотрел. «Верно», — согласился он, — «тут, помимо нелепых и вымышленных услуг, есть и такие, что были действительно полезны в свое время, но теперь я могу вспоминать о них только с досадой».